Глава 13. Хорошо. Наконец соглашаюсь. Но не могу устоять от вопроса, который так и зудит на языке. Только зачем ты его сюда сам привез? Отдал бы завтра в офисе. Там дела вечно. Ты же сама видела. Фирма молодая, можно сказать, начинающая. Там полный дурдом. Отмахивается рукой, улыбается даже. Словно мое решение принять телефон действительно для него что-то значило. «А что бы ты сделал, если бы я отказала?» Не могу удержаться от еще одного вопроса. Стою и болтаю с ним зачем-то в коридоре, словно мы старые приятели, словно его поступок в прошлом не разодрал мое сердце в лоскуты, которые до сих пор никак не собираются. «Выбросил бы в ближайшую мусорку», – пожимает плечами. А я еще сильнее прижимаю к себе коробочку. «Такой хороший телефон в мусорку?» – даже обидно становится. Понимаю, что это его деньги, но так ими сорить. Отдал бы кому-нибудь другому. Зачем сразу выбрасывать? Я его для тебя покупал. Заявляет так, будто это объясняет все. А может, и объясняет. Только до меня эти объяснения никак не доходят. Вернее, я не хочу их к себе подпускать. Не хочу больше раниться, страдать. Не хочу. Понятно. Только и киваю. «Ты что-то еще хотел?» Намекаю, что ему как бы пора. Но Зураб делает вид, что намеков не замечает. «Даже на чай не позовешь?» «Поздно уже для чая», — возражаю. «Да и у меня ребенок». «Точно, твой сын». «Да, мой», — киваю. Пытаюсь уловить оттенки эмоций в его голосе, но их нет. Сейчас он снова холодный и неприступный. Не такой, как еще пару минут назад. «А где его папа?» «Зачем-то эту тему развивает». «Работает так поздно». «Зураб, зачем ты пришел?» Впервые поднимаю лицо и смотрю на него. Тону в его взгляде. Понимаю, что не выплыть, и спасательный круг мне никто сейчас не кинет. Даже Зураб. Тем более Зураб. Ведь он тот, из-за кого я тону. Его взгляд скользит по моему телу. Задерживается на обнаженных ногах. Шорты домашние и совсем короткие. Я не собиралась в них встречать гостей. Просто хотела открыть дверь курьеру. Кто же знал, что это не он? «Ника, я хотел». Шаг вперед делает, наклоняется. На секунду кажется, что поцелует, но в дверь неожиданно звонят. Я вздрагиваю, шарахаюсь. Почему стояла как столб? А он? Он действительно хотел меня поцеловать? Невозможно. Просто немыслимо. Наверное, за чем-то другим наклонился. Сказать что-то хотел. «Кто там?» Хмурится Зураб. «Курьер. Продукты принес. Мне надо открыть». Мне только кажется, или при словах о курьере он немного расслабляется. Отходит в сторону. Но на выход, похоже, не собирается. А я так хотела воспользоваться моментом и как раз выпроводить его в открытую дверь. Но не выталкивать же силой. Тем более он теперь мой начальник. Нам лучше не портить отношения. Ему и самому скоро надоест торчать в моем коридоре, и он уйдет. Открываю дверь, но Зураб не дает взять пакеты. Лезет сам. Выхватывает буквально из моих рук. Закрывает дверь, пока я пытаюсь прийти в себя. Что он себе позволяет? Куда отнести? Поставь здесь, я разберу продукты сама. Понятно. Значит, на кухню. Совершенно меня не слушает. Скидывает ботинки и в наглую топает внутрь квартиры. Я едва успеваю открыть правильную дверь, иначе бы он завалился прямо в комнату к Мите. Напугал бы ребенка. Он Колю-то до сих пор побаивается, а тут совершенно незнакомый мужик, пускай и родной отец. Но никто, кроме меня, этого же не знает. Даже мурашки по телу пробегают от того, что родной отец моего сына сейчас здесь, что они могут встретиться. Могут увидеть друг друга. Что и говорить, я на такое уже не надеялась. Навсегда закопала все чувства к этому мужчине. Но они, как сорняки, прорастают вновь и вновь. «Зураб, что ты творишь?» Стараюсь говорить негромко. «Может, мне повезет, и отец с сыном не столкнутся. Может же мне хоть раз в жизни повезти?» «Помогаю». Зураб осматривает кухню, будто что-то ищет. Тормозит на Колиной чашке, стоящей на столе. Я на 23 февраля ему подарила. Большая, темная, сразу видно мужская. Он всегда из нее пьет. По красивому мужественному лицу пробегает тень раздражения. Надеюсь, теперь он убедился, что я живу не одна, а с мужчиной, и уйдет наконец. Но вместо того, чтобы вести спокойную беседу, внутри меня тоже вспыхивает раздражение. Ты всем своим секретаршам так помогаешь? Начальник-курьер. Надеюсь, доплачивать за это не придется? Если только натурой. Ведь денег у меня и так полно. Не смешно. Фыркаю. А разве похоже, что я смеюсь? Он снова делает шаг ко мне. Совсем как недавно в коридоре. Как завороженная, не могу отвести взгляда от его лица, которое все приближается. Бедро упирается в маленький квадратный стол, а уже через мгновение его руки берут меня в кольцо, упираясь ладонями в твердую столешницу. Все происходящее кажется настолько нереалистичным. Сам Зураб на моей кухне. Его двусмысленные слова, его наглые движения. Все это просто не укладывается в картину моего привычного мира. Мира, где еще пару дней назад мы казались друг для друга навсегда потерянными. Мира, где он холодный, равнодушный и жестокий босс. Мира, где нас не связывает ничего, кроме болезненного прошлого, о котором хочется поскорее забыть, и сына, который ему не нужен. Наверное, поэтому я не отталкиваю его. Другой причины просто нет и быть не может. Ника, я никогда над тобой не смеялся. Его губы совсем рядом, и память забрасывает яркими картинками из прошлого, словно разбушевавшийся ветер сухими осенними листьями. Не отбиться, не выдохнуть, не отказать. Ника. Он почти стонет в мои губы, рычит, как раненый зверь, так что сердце судорожно пропускает удар, тянется к нему, мое глупое, неизлечившееся сердце. Оно уже готово простить и принять, но я нет. Два события происходят одновременно. Я отталкиваю Зураба, и дверь на кухню распахивается.